Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Ты с людьми поздоровайся. Здравствуйте, уважаемые соратники. Да, не только соратники. Тут и противники нас смотрят. Почему только соратники? Значит, они где? Сегодня у нас 7 ноября 2015 года, декабря, да, я вижу всегда назад, что 2015 года, канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Ильнур Байрамов, у нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России, но, правда, с другого адреса, потому что вот оказалось, что сон мой в руку был, да, когда я рассказал, что пришел смотреть Путина, а там вначале было мало людей, а второй раз пришел, там нет никого. Так и у нас оказалось, мы хотели рассказать про послание Путина Федеральному собранию, нас забанили, мы не смогли первый день выйти. Причем мы первый день не поняли, что нас забанили. Второй раз мы попробовали выйти, уже поняли, что забанили, но не смогли. То есть вот в результате сейчас включиться удалось буквально минуту назад. То есть вот еще 2 минуты назад мы как бы искали пути, как в этом. Я в этом ничего не понимаю, но похоже было на фильм «Газонокосильщик», когда там раз, нет выхода, раз, нашел выход. Вот мы нашли вход, вернее, да, не выход, а вход нашли. Удивительно, как продвинулись эти лохи путинские, да, они теперь могут забанить конкретного адресата, на который сбрасывает информацию на YouTube. То есть не YouTube банить, не там не в Ростехнадзор там этот, или как он там, Комнадзор обращаться, да, и так далее. Так что вот тут пишут нам много всякого. Ну, давайте. У нас сегодня очень много информации. Я попробую, так сказать, отработать за все эти дни. Поэтому вот, ничего, мы сегодня письма никакие читать не будем. Я начну сразу со всех происшествий, потом все, что там наметили. Да? Вот за прошлые дни у нас на Сицилии, не у нас, а на Сицилии, произошло крупнейшее за 20 лет извержение Этны. И вот нам написал Михей такой: вы предсказали, что это скоро случится, и сказали, что там есть улица, по которой течет лава. Да, действительно, в городе Катания есть улица с итальянским названием, ну, сицилийским, если быть точным, в которой переводится улица, по которой течет лава. И вот аэропорт в Катании закрыт из-за извержения Этны. В Таджикистане землетрясение, причем американцы сказали, что мощное землетрясение, а таджики говорят, да ерунда, вообще не мощное. Причем американцы сказали, что землетрясение 7,2 балла по шкале Рихтера, а таджики 6,9. Как будто между 6,9 и 7,2 такая громадная разница. Они говорят, да ерунда какая, она у нас тут всегда. Вот 8 человек госпитализировано, одного убило, и на борту в Будапеште севшего самолета Берлин-Хургада бомбы не обнаружили. То есть был звонок, искали бомбу, бомбу не нашли. Вот за эти дни в Сургуте аварийно сел после отказа пилота самолет. Как ты думаешь, Ильнур, какой авиакомпании? ЮТР, конечно, да. И вот никакой реакции ни государства, ни общества. Причем, когда я вот эту информацию набирал, мне почему-то вылазила постоянно цифра 7, хотя я ее не нажимал. А я уже привык, что когда такое происходит, значит, что-то имеет отношение к 7. Я ждал, что что-то случится с 7 декабря. Но ничего не случилось, Бог миловал, но вот какая-то цифра 7 в связи с этой новостью у меня выпирала. Вы помните, S7 была авиакомпания, у которой были каждый день, пока они не переименовались. И это ЮТР, даже если переименуется, они все равно будут продолжаться, эти проблемы. Дело не только в переименовании, дело не в бобине, как говорят. Вот, мальчик умер в самолете «Победа» вчера, из Махачкалы летел, у него было онкологическое заболевание, говорят. И вот интересно, что Джимми Картер, которому 91 год, и он далеко не мальчик, сообщил о том, что он полностью излечился от рака. Вот замечательно. Если бы когда-нибудь научились здесь так лечить от рака, да, как Джимми, хотя бы не как Джимми Картер, да, Вот. Спутник что-то не полетел, да не туда запустили. Российский спутник, а он от разгонного блока не отделился. 5 декабря это было. И вот теперь они создали комиссию, которая будет решать, как же там с этим спутником поступить. Ну, наверное, от разгонного блока от комиссии будет его отбивать, там, я не знаю, топорами, молотками. Вот. СМИ тут много про это написали, такого интересного. А вот в Америке нормально запустили грузовой корабль, ракету «Атлас» с кораблем, господи, называется, «Сигнус», ну, конечно, «Сигнус», созвездие «Лебедя», наверное, «Сигнус», да, вот, и фотографии, ну, к сожалению, мы тут очень долго работали в экстренном режиме, фотографии не сгрузили, посмотрите, потому что из космоса сделаны фотографии взлета этого корабля, очень красиво, похоже на космический сперматозоид, так вообще. Рабочий погиб при взрывных работах на стройке станции метро в Москве, то есть от взрывчатки. И вот на Ямале уже несколько дней назад, мы знаем, произошел взрыв, вот, в «Газпроме» причем. То есть люди погибли из-за того, что с взрывчаткой как-то не так обошлись. В общем, то ли там взрывчатка не такая, то ли... Ну, волна, видишь, вошла волна, да, ну, жадность, непрофессионализм, халатность. Мы еще, конечно, увидим свет представления в «Газпроме». То есть можно смело прогнозировать прям страшнейшую аварию. Причем мы можем ее четко, как по писанному, просчитать, даже приблизительно, когда она будет. Ну вот информационная эпоха дает сейчас новые методы, инструменты дают, причем жадным и глупым этим друзьям. Ну, не им, конечно, но они могут включить там мозг. Или мозг, да, нанять людей. Мозг включить и нанять людей, в которых есть мозг. Вот. И они могли бы решить эти вопросы. Но они этого не будут делать, потому что по той же причине, потому что они жадные и глупые. И в этом наше счастье. В этом наше счастье. Понимаешь, если бы они были умнее и менее жадные, ну, мы бы с ним ничего не сделали. А так они с нами ничего не могут. Видишь, они там банят еще, пусть хоть 100 лет банят нас, они хрен нас забанят, придурки. Ну, извините, придется нам перемещаться, вот так будем когда-то из подъезда, может быть, вещать. То есть, фактически переходим на нелегальное положение. Я так вижу это состояние. То есть, с одного IP-адреса теперь... Больше одного раза вещать нельзя, да, он будет мертвый. Ну, вот. Так, вот в этом... В Ханты-Мансийском автономном округе юноши и девушки в бане погибли, задохнулись, как говорят. И вот пишут, вы говорили, что количество подобных трагедий при дальнейшем правлении бедоносца Путина будет расти, и ваши слова подтверждаются. Да, действительно, тут... Странная какая-то вот арифметика. То есть, если взять какого-то человека, который очень хорошо понимает во всяких математических вот этих делах, так их назовем, в различных уравнениях, в различных теориях, да, математических, и дать ему задание сосчитать, вот на каком уровне находятся возможности повторения вот таких событий. Это будут астрономические уровни, то есть вне человеческого понимания, а соответственно они не могут случиться. А раз они случаются, значит двигатель какой-то другой. Понимаешь, не математический, там не астрономический и так далее. То есть действительно, наверное, все-таки дело в бедоносце, да. В Туве трое детей погибли, да, опять же, от пожара. Но это уже каждый день, видишь, вот в Якутске отравили детей, опять то же самое. Вот ни в одной стране мира нет в одну неделю такое количество бед. Это за гранью математики, за гранью логики находится и за гранью нашей практики находится. Но мы же далеки от мысли, что есть какая-то такая мистическая составляющая, которая там рулит Россией. Там сидит какой-то Кощей Бессмертный, да, и там кидает сюда всякую херню, на там в детский сад говенные продукты, в баню там СО, да, угарный газ, в это еще что-то. Нет, конечно. Но есть другой Кощей, который сидит и благодаря которому это все происходит. Да. Да. Физически на главном чахе. Вот да. Полицейских поубивали в Питере. Ну, я так понимаю, что поубивали, потому что они занимались несвойственной работой, везли на обычные УАЗики деньги, у них деньги отобрали, расстреляли, УАЗик подожгли, они думали, что они ОМОНы, поэтому круче всех. Но достаточно вспомнить новосибирский ОМОН в Чечне, который ехал там на автобусе, да, и там 105, что ли, сколько было человек. Против них был гораздо меньше. То есть, поэтому я бы не советовал как бы, так много на себя брать, что возить большие деньги на машине. Тем более, я имею в виду, не на броневике. Тем более, они не умеют это делать. Мы увидели, как красиво горело. Ну, страшно он горел, и люди погибли. И мне было, честно говоря, жалко. Я же понимаю, начальник хотел денег сорвать, послал своих подчиненных, у которых есть детишки, у которых есть мамы. И я просто представил в этот момент свою маму. Если бы я так погиб, я... Поэтому мне, конечно, было страшно смотреть. Вот. Пенсионные деньги в Подмосковье украли, отняли у кассирши. В Кабардино-Балкарии депутата убили. Вот. И сказал, что там главарь, так скажем, командир сказал, что сумеет установить не только исполнителей, но и организаторов убийства. А я так понимаю, что убили депутата, который работал главным врачом больницы, так что я смею порекомендовать заказчиков поискать в фонде обязательного медицинского страхования. Я думаю, они там их очень быстро найдут, потому что, ну, видно, делился он не в том объеме, в котором может быть, делился до этого, или делился с предыдущими. Может, или кто-то еще, другой, да, поделиться решил, да, помочь. Да, да. Поэтому это для Кавказа стандартная ситуация. В Египте уволенный сотрудник сжег ресторан и 16 погибших. Ну, уволенные обычно так не поступают. Там что-то еще наверняка было. Вот отель для подростков-беженцев сожгли в Норвегии. Ну, классика. В Швеции уже 12 сожгли, 13, да, но теперь в Норвегии. И Обама не исключил, что стрельба в Калифорнии была терактом. Удивительно. Все уже знают, что стрельба была терактом. Причем, вот я смотрел все развитие, поэтому не мог сказать в эфире, но это было очень забавно. Когда сообщили, что их было трое, потом одного убили, потом кого убили, непонятно, то ли того, то ли не того. То есть там такой рок-н-ролл получился. Причем вот я в свое время, у нас не дошло до новости, когда Обама там говорил в День Благодарения, что празднуйте рождественские праздники и не бойтесь, он сказал, да, я тогда написал, что, в общем-то, где-то я даже прямо это пометил, ну, что он накличет беду такими заявлениями, не надо делать такие заявления, что не бойтесь, празднуйте, да, ну, вот, видишь, уже какое количество произошло реальных таких событий в США, и причем опять вот эти вот всякие там Киселёвы и так далее, там Щёлкова рассказывают про то, что вот это наличие оружия, там туда-сюда, да, да, дураки. Ну там, если были люди вооруженные, ну, наверное, они бы отбились от этих придурков. Как раз отсутствие оружия приводит к тому, что может зайти один подонок с автоматом. Ну вот в Израиле бы он зашел. Ну его бы сразу с трех сторон, и все, и нет никого. А вот вы замечаете, что расстреливают в особенности там, где нет вооруженных? Конечно, там, где школа, да, да? Где людей проверяют, где они не могут принести оружие. То есть на всяких дискотеках, где есть рамки и так далее. Поэтому что, единственный выход, нужно разрешить оружие везде, и все. И наоборот, способствовать этому, что нормальный гражданин должен быть вооружен. СМИ сообщили о смерти главы Талибана в Афганистане. Ну, уже сообщили СМИ, что талибские СМИ сообщили, что это все фигня на постном масле. И я так понимаю, что если глава Талибана не убит хотя бы 10 раз в течение там пары лет, то какой же он нафиг глава Талибана? То есть у него, как у кошки, должно быть 10 жизней. стало известно, что в Европу бактерии мутанта вот, вируса... Вот, видишь, Слава, выйди на связь с дальнобоем, они хотят поговорить. Скиньте прямо сюда телефончик, и нет вопросов. Я с удовольствием с ними поговорю. Сегодня, кстати, мы о них будем говорить. Вот будем говорить. Вы мне несколько раз, чтобы я его увидел в чате, набейте сюда телефон, и все. Стало известно, что в Европу бактерии-мутанты попали вместе с партией мяса куриц. Да, там какой-то вот дяденька заболел в Дании. Но я думаю, что там гораздо больше заболело. И вот если, конечно, сейчас там окажется, что та инфекция, которую мы ждем уже с 2013 года, которая, в общем, предсказана, что она будет, причем еще предсказана давным-давно, и не только Джеком Лондоном, да, в своей знаменитой повести, но и великими вирусологами. И если вдруг так окажется, что она появилась, тут будет точно не до ИГИЛ и точно не до Путина, и не до Украины. То есть все будут заниматься этими вещами. Вот сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Так они случайно же она появилась? Конечно, не случайно. А как она может случайно появиться? Я думаю, что есть определенные люди, которым нужно, чтобы она появилась. Партия Марин Ле Пен добилась успеха в первом туре выборов во Франции. Да, ну, в общем-то, это предсказуемо. Мы и говорили. Ну, я боюсь, что она не сможет хорошо это использовать. Помнишь, мы сетовали на то, что вот как-то хорошая такая позиция для националистов, но так как вот Мари Ле Пен со всей своей братвой, они что-то не туда на веслах заворачивают, то получится, наверное, из этого всего фигни. Вот обидно будет, понимаешь, если бы они, конечно, тряханули тех ребят, которые там называются социалистами, ну, которыми они никогда не являлись, да, вот, и всех остальных, ну, было бы радостно посмотреть, как там это произойдет. А не сейчас... потянет она вообще? Ну, наверное, нет, я думаю, что не потянет, то есть, ну, на роль, так сказать, молота, Мёльнира, да, молота Тора, наверное, она все-таки не потянет. ЦИК Армении, почти 77 избирателей поддержали поправки в Конституцию Армении. Ну да, 77% они там вначале давали, потом оказалось, что проголосовали 66%, значит, процентов от участвующих в голосовании проголосовали за поправки, и это 34% граждан, в общем-то, внесенных в списки избирателей. То есть фактически третью приняты поправки, которые говорят о том, что Армения становится парламентской республикой. А зачем Армении парламентская республика? Ну, чтобы очередной Путлер сидел. Конечно, что у Саркисяна подходит к концу его срок второй. Дальше он по конституции не может самый лучший, так сказать, вариант для несменяемости власти – это сменяемость законов. Ну, не хочешь ты власть менять, ну, меняй закон, и все. И будешь сидеть вечно. Ты будешь вначале президентом. Потом окажется, что главный тут не президент, а премьер-министр. Ты сядешь в кресло премьер-министра. Потом окажется, что главный не премьер-министр, а парламента спикер. Окажется спикером парламента. Окажется, в следующий раз, что не он, а главный вообще поп. Значит, попом главным окажется. И так далее. И нет проблем никаких. Меняй закон, и все хорошо будет. Вот это то, чем занимается Путлер у нас, да, вот. Поэтому... И его друзья. Ну да. Такой сериал международный. Путлер и его друзья, да. В Бразилии запущена процедура импичмента президента страны. Ну, не, ну там они давно недовольны. Вот. Посмотрим, чем это дело закончится. Там все говорят, что импичмент не пройдет. Ну, не знаю, пройдет, не пройдет. Там тоже, в общем-то, власть как бы, ну, пытаются узурпировать. Да? Там тоже может Майдан начаться. Там может не пройти, конечно, этот импичмент. Там может пройти Майдан очень легко. Там мы видели весной, какие толпы выбегали, там еще там они устраивали вообще, как власть удержалась, непонятно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Оппозиция в Венесуэле в результате выборов получила 99 мест из 167 в однопалатной ассамблее. Ну, то, о чем мы говорили, можно сливать Мадуру со всей его братвой. Оппозиция получила большинство. Хотя, и, честно говоря, Мадуро со всей своей братвой и с большинством в парламенте и с президентским местом ничего не могли решить. Я имею в виду, нормально удерживать власть не могли. То есть она, даже если бы этого не произошло, они все равно бы улетели. Ну, потому что, ну, не бывает так. Так не может быть. Те, кто придет по наследству. Да, да, потому что этого не может быть никогда. Ты прав. То есть водитель автобуса может стать легко президентом, легко может стать президентом, как вот Эва Моралес. Да? Да. Если он какой-то индеец, который, ну, самородок, да, если ты водитель автобуса и тебя сделал какой-то генерал Чавес президентом, ну, наверное, ты прососешь. Ну так мир устроен, понимаешь? Прокурор США, 8 обвиняемых по делу ФИФА признали свою вину. Ну да, но это будет продолжаться, как-нибудь поговорим на эту тему, сегодня много новостей. В общем, понятно то, что все теперь сдают. Они просто очень не хотят, чтобы их экстрадировали в США, они все вину признают, говорят, мы молодцы, все нормально. И я думаю, они расскажут про чемпионат мира 2018, кто чего, сколько получал и от кого. И чемоданы. Конечно, да. И от кого самое главное. Вот тут будет самое интересное. Я думаю, что это мы еще услышим. Так вот, в тему наших денег. Госдума приняла закон о бюджете на 2016 год с дефицитом в 3% ВВП. Да, ну мы говорили, что бюджет в России подчас десятая часть ВВП, да, такое бывает. А здесь они нам причесывают про дефицит 3%. Ну, если как-то раз у нас был бюджет 10% от ВВП, да, то это было бы тогда 30% бюджета. Ну, а сейчас получается где-то около 15%. Ну, чуть поменьше, там говорят, 15% дефицит бюджета. Но они вот научились говорить 3%. Язык у них так, да. Поворачивается. Депутаты разрешили объявить неконституционными решения ЕСПЧ. Ну, молодцы, что я могу сказать. Они давно к этому шли, они к этому пришли. Вот законопроект принят и во втором, и в третьем, и в окончательном во всех чтениях. Я напоминаю депутату, что статья 46 Конституции гласит, каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в государственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. А статья 15 этой Конституции говорит, 4-я, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договора Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. Таким образом, представляешь себе ситуацию, люди когда-то на референдуме приняли Конституцию. Потом эту Конституцию кастрировали многократно какие-то отморозки из Госдумы, да, там с Путиным во главе, и некому жаловаться. Все, полностью произошла полная узурпация власти на сегодняшний день. Все, так можно было еще там попросить, там тебя пожалеют. Сейчас все. Полная узурпация. Это хорошо. Когда некому жаловаться, это давайте очень хорошо. Да? Да. То есть это вот именно тот базовый камень, на котором становится одной ногой революция. На то, что некому апеллировать. Все. Вот ты можешь апеллировать только самому к себе. Ну, к Мальцеву можешь. Как Мальцев, вот там плохо. Ну, что делать? Ну, давай, берем вилы, пошли. Нормально. Поэтому и принцип базовый должен быть такой. Ты знаешь, вот как вот и в отношении Армении там, вот там проголосовал, хотя там референдум, а здесь вообще Конституцию меняют без всякого референдума. Просто собрались, поменяли. Вот. А должно быть как? Конституция должна меняться, базовый принцип, на референдуме всего одним голосом. Но это должен быть тот голос, который предыдущий итог превышает. Вот тогда за Конституцию проголосовал там 50%. В целых цифрах это вот столько-то, столько-то миллионов, столько-то тысяч, столько-то человек. Все. Вот на одного человека больше проголосовал, да, мы можем поменять. Если меньше хоть на одного человека, идите в жопу все, понимаешь? Потому что базовый принцип, что единственным источником власти является народ. Все. Вот он, народ. Ты видел цифру? Умеешь считать? Арифметику изучал? Все, разворачивайся, иди. И о чем же говорил Владимир Путин в послании Федерального собрания? Да, да, у нас время, слава богу, мы быстро так тарабаним, что, наверное, есть время поговорить все-таки, потому что меня просили, говорит, Вячеслав Вячеславович, вот там писали все, расскажите, что же сказал Путин, что же вы услышали-то? Я честно скажу, я Путина не слушал, уже давно не могу слушать. Я взял текстовку в тот день, когда у нас ничего не пошло, да, и вот пробежался. Я быстро сейчас прям тоже пробегусь. Я вот для себя написал послание, менее всего информативное, самое нервное, оторванное от действительности. Вот он начал, значит, начать послание этого года хочу со слов благодарности российским военнослужащим, которые борются с международным терроризмом. И вот этот кусок я видел по телевизору, представляешь? Угу. И мне хотелось добавить, борются с международным терроризмом, а не со мной, да? Вот он как будто у него раз он подавил, как будто он хотел сказать, ну спасибо, ребята, вам за то, что вы там вот каких-то, вот, я не знаю, призраков терроризма ловите, вместо того, чтобы мне башку открутить. Вот. И вот там вот сказал, что присутствуют, значит, жены вот погибших военнослужащих, это на следующий день после похорон притащили, представляешь? Причем я думаю, что вот если, ну, у них хоть вот чуточку есть масло в голове, вот прям грамулечка, то Володин их потащит к депутатам. Вот вы еще посмотрите, это 100%, это вот прям... Так что Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с терроризмом. Это борьба за свободу, правду и справедливость, за жизнь людей, будущее всех цивилизаций. Всей цивилизации потребовалось почти 10 лет, чтобы переломить хребет бандитов. И тут же он говорит, угроза терроризма нарастает. То есть 10 лет он переламывал хребет, переломил, блядь, а угроза нарастает. Кому же ты, ребят, переломил, наверное, не террористам, России ты хребет переломил. Так что, или гидротерроризм. Вот, Вов, запомни, гидро, там была при большевиках гидросоглашательство, гидроконтрреволюции, что еще гидро, я уж не помню. Вот, гидротерроризм, уже хребет переломил, а у меня новый хребет вырос такой вот. Потом, про то, как благополучно жили страны там Ближнего Востока, рассказывал, а теперь там зона хаоса и анархии. И мы и про тех террористов, которые в Сирии, которых обязаны встретить и уничтожить на дальних подступах, потому что там вот какие-то наши из России. Дальние подступы — это Сирия? Да, нет. И вот представь, здесь 20 миллионов мусульман, да? И он, может быть, и больше. Говорят, 20%, а не 20 миллионов. Мы будем считать, что 20 миллионов. И он затевает войну с терроризмом, некую такую, на самом деле, которая является войной с мусульманами. И на каких-то дальних подступах. То есть, вот я написал, Путин накачал информу исламского государства в России, как не сделали бы и десятки тысяч исламских проповедников. То есть, представь, каждый день по телеку рассказывают про это исламское государство. 20 миллионов мусульман сидит, смотрит и охреневает, да? Каждый день рассказывают, вот на любом канале включай и все. Вот представь себе на секунду, вот по телевизору бы ничего не говорили. Ничего не говорили бы, вот, и что было бы. И откуда бы они узнали вообще про... Ну, говорили там отдельно как-то вот. В контексте, да, откуда бы. И он бы не ввязывался, ну, кто-то там воюет на Ближнем Востоке, какие-то обозреватели, Становский там что-то рассказывал. Какие бы мусульмане чего узнали? И к ним каждый день приходит проповедник, что ли, домой? Да они никогда в жизни ничего не узнают. Так а вы видели, что последние несколько дней в телевизор творится? Исламского государства нет. Сейчас есть ДАИШ. Ну да, да, да. Буквально три дня назад. Да, да, нет, ну не три дня, это уже неделю, ну да. Вот. И вот... Теперь я написал, мусульмане, ненавидящие лично Путина, автоматически станут сторонниками ИГИЛ. Он им дал выбор такой, или с ним, или с ИГИЛ, потому что он главный борец с ИГИЛ, и то есть снесло совершенно мозг людям. Так, вот. И в Сирии наши вооруженные силы, я пустынцы теперь, сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан. Как же они отстояли безопасность А-321 над Синаем? Минус, сколько там? Сколько человек в А-321 погибло? 324 или 224? Сколько? 220, нет, 24 это точно, я только не помню. Там 224, да. Так что... И вот он про турецкий народ сказал. Турецкий народ добрый, трудолюбивый, талантливый, там вообще молодец. И вот он их не винит за гибель, а винит только, значит, их верхушки. При этом турок всех в России раком поставили просто безумно. Вот. И сказал, всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Я вот написал для него: Вова, кого предал исламист Эрдоган? Аллаха, пан-исламизм, суннитов или свою исламскую партию? И в общем-то, мне кажется, и Вова. Я не думаю, что Эрдоган кого-то предал. Я думаю, что и Вова не думает. То есть Вова, наверное, вообще не думает сейчас ни о чем уже. Вот. И он сказал: я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем это сделал. Эрдоган имеется в виду, да, вот Вова, я что посоветую, там передайте ему, смотри артподготовку, и ты все будешь понимать. Не надо банить нас, смотри артподготовку, и все будешь. Мы об этом полтора года назад говорили, если бы ты послушал, то подготовился к проблемам с Эрдоганом. Они были очевидны. Вот. И самое главное, сказал, любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам, готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. То есть, им самого в жопу были готовы дать, да, там построили на 30 миллиардов свой народ, последний хрен да и дать, там построили АЭСы всякие на 30 миллиардов, какие-то рабочие места ты им рассказывал. Зачем, Вова? Зачем? Ну, я понимаю, зачем. Потому что свой народ это ватники, их можно нахрен посылать, и все, они все равно. А перед турками надо было расшаркиваться. Сейчас он расшаркивается перед Ираном. И вот он хорошо. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. Может, то есть, уже ислам принял? Ну, нет. Он это про Аллаха специально, ты прав. Он я говорит, это видел, я несколько раз смотрел, да. Я не мог понять. Не, он специально говорит, чтобы определенные люди, которые агитируют за Путина, исламиста, да, они говорили, видите, Путин вот он наш. Правда, Путин наш и так далее. Он такой вариант заигрывания. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием, и тут что турки не отделаются помидорами. И вот у меня, знаешь, в голове так вот, я услышал, переключал что-то, услышал фразу, и мне показалось, как-то вот в голове она скомпоновалась, мы не собираемся бряцать помидорами. Но тот, кто служил в армии в советский период, знает, что такое бряцать помидорами. Да? То есть это звенеть яйцами, и таких людей там называли мудозвоны. Вот. И предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной, и что и при этом необходимо обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твердую легитимность. То есть ты понимаешь, что будет? Это будет. То есть он планирует вот те выборы, которые будут в сентябре, сделать максимально жесткими. То есть, когда они говорят про легитимность, про доверие, все это, значит, там будут вот такие космические очереди из карусельщиков, там все будут стоять вот эти председатели, секретари комиссии, как рыцари-тевтонцы, да, и будут писать любую цифру. Вот. А еще он тут про уголовные дела рассказал, про суд. Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями, о людях и так далее, и так далее. В общем, рассказывал, как вот за мелкие дела там сажают, как все плохо. За мелкие сажают. Да, Вова, кто сажает людей за мелкие дела? Ты сажаешь, ты подписываешь все законы, которые перевели административные правонарушения в разряд уголовных преступлений. Ты подписал. И ты сажаешь людей. И не отпускаешь, когда была возможность даже на 70-летие выпустить из тюрьмы. Хрен кого выпустили. Это речи Лукавого. Так что там, когда кто-то там анализировал, вот сейчас они отпускают. Да если они при амнистии никого не отпустили, кого они сейчас-то отпустят? Необходимо повышать независимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных. Казалось бы, красивая мысль, давай укрепим. А как он собирается укрепить? А 12 присяжных трудно найти, давайте найдем 5-7. Это как раз то количество, которое всегда в каждой группе их людей. Понимаешь, в каждой группе всегда половина их. Мы помним дело Лысенко. Да, и не только Лысенко, этих дел миллион. Вот они сейчас... Как можно осудить сейчас человека, которого обвиняют в совершении преступления, за который раньше была смертная казнь? Только судом присяжных, да? Да. А не прокатывает, его выпускают. Ну а что нужно сделать? Нужно сказать о повышении эффективности, о том, что нормально должно быть с присяжными, и сделать их 5. Пригласить 5 кивалок, и они скажут, блядь, виновен, и все нормально. Так что мы это все сечем, ты думаешь, мы не понимаем, о чем речь. Так, вот тут он про конкурентное производство сказал, о том, что конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным образом в сырьевых и добывающих секторах. Там нет конкурентного производства, там есть монополии. Путинские частные монополии, да, приватизированные, даже государственные, они все равно частные и приватизированные. Так, для них правительство должно предложить специальные программы поддержки, финансовые ресурсы, в общем, понятно. Дайте денег, папа. Да, папа, дайте денег. Необходимо поддержать людей с низкими доходами. Казалось бы, ну слава богу, ну услышал-то нас. А дальше вон что. Перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается. Теперь докажи, что ты нуждаешься в помощи. То есть мы же должны к справедливости прийти. Вот ты последний хрен доедал без соли, но тебе давали на него. А теперь тебе на последний хрен даже давать не будут, потому что надо пойти справки оформить, там то, что ты имеешь право. Вроде бы хорошо, да, вот что дальше. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями. Браво. Особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов. Иными словами, что они бездельничают? Заставить инвалидов работать. Об этом говорил Путин. Вы что думаете, о чем-то другом? Да ни хера! Предлагаю сформировать единый целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. То есть подготовить универсальный пресс, чтобы никто не выскочил. Там, что бы ты ни делал, таможня, налоги, там все увязано, за все должен. И вот... При этом вновь хочу подчеркнуть, в предстоящие годы налоговые условия для бизнеса меняться не должны. Слушай, Вов, ты в прошлом году сказал, что не будет новых налогов. За это время десятки новых сборов, пошлин, платежей, и в том числе и налогов. И кризис в разгаре. Да. Нам надо и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране. Особенно вот хорошо это на примере авиакомпании «Когалым», да, который там оказался один турок, 40% с чем-то ему принадлежит, и все, ее похерили, эту авиакомпанию. То есть она ни в чем не виновата, сбили их самолет. Да, казалось бы, наоборот, им надо чем-то помогать. Но там турок у них в авиакомпании, и доверие такое с бизнесом очень серьезное, такое, что всех послали нафиг, они теперь... Прекратили фактически, ну, полеты пока прекратили, я думаю, и существование свое. Потом дальше вот что-то про агентство стратегических инициатив, бла-бла-бла. Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономическим и общественно значимым вопросом. Именно вот этим, свободой предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства, мы должны ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать. Это просто вот даже комментировать. Какая свобода предпринимательства? Вот почему мы предоставили столь широкие полномочия недавно созданной Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса. Чего у человека в голове? Вообще, свобода предпринимательства – это, блядь, Федеральная корпорация развития малого и среднего бизнеса. И знаешь, как вот, я помню, когда только кооперативное движение началось, был фильм «Операция кооперация» с Харатьяном. И вот он там, мне почему близко, у меня сыскное агентство тоже было, и вот у него сыскное агентство там туда-сюда, и потом показывают будущее великолепное. Он подъезжает на кабриолете к свечке там, и на ней написано «Ассоциация кооперативов». Вот у Путина то же самое в голове, понимаешь, этот советский бред, вот эта ассоциация всех кооперативов, вот эта хуйня у него в голове, понимаешь, и нельзя ее оттуда вышибить никогда. Ну, вместе с головой тут. Вот. Хотел бы также привести цифры, которые подготовило одно из наших деловых объединений. Ты можешь себе представить? То есть цифры подготовил там не ФАПСИ, да, не ФАПСИ, не администрация, одно из их деловых, одно из ваших деловых объединений тебя обманывает. Хотел сказать жестче, но вот мне говорят, не надо ругаться. Он рассказывает о том, что за 14-й год следственными органами, деловое объединение. Откуда они это делают? Нет, ну вообще, органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч. Еще 15 тысяч дел развалились в суде. Получается, если посчитать, ну это и остальное бред. Вова! Не верь деловым объединениям. Есть понятие судебная статистика. Я знаю, что в институте ты хуёво учился. Но есть понятие. Даже тогда ты должен был пройти такой предмет судебная статистика. Я помню, на первом курсе решил, что это говно полное. И мне не поставили зачет. Я выучил это. Я думаю, что вот тебе поставили зачет по судебной статистике. Видно. Вот. И я сразу напоминаю Маркина, который заявил 20 января 2015 года, вот это точная цифра, что в России 0,4, то есть 0,4% оправдательных приговоров. Оправдательных 0,4. Вова, о чем твое объединение говорит? Вообще херню полную. Никого не оправдывают. Кого отправили, дело возбудили, в суд направили, все, сидит как белка. Почему? При Сталине было 15% оправдательных приговоров. При Гитлере 10. При Вове 0,1. В прошлом году было объявлено об амнистии капиталов, возвращающихся в Россию. Между тем, бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью, а значит, предложенная процедура сложна, гарантии недостаточно. Вов, ну что ты нас смешишь? Ну прекрати вообще. Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов. Вов, ты для себя уже ничего не можешь гарантировать. Которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения. Обоссаться. Считаю также правильным реализовать инициативу делового сообщества и создать агентство по технологическому развитию. Вот любой вопрос у Вовы как решается? Нужно создать агентство, министерство, какое-то ведомство. Вот есть вопрос, что делать? Агентство создать, что же еще делать? Посадить в это агентство сына этого с головой-то с такой смешной. Они там все с такой смешной головой, одного из 400 друзей. Да. Вот, посадить сына Фродкова, и пусть он там в этом агентстве занимается, и вопрос будет решен. Бог, не будет вопроса решен. Деньги уйдут, а вопрос не будет. Выход на внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса. Притом, пример тому сельское хозяйство. Еще 10 лет назад практически половину продуктов питания мы завозили из-за рубежа, а сейчас 70% завозим. Критически зависели от импорта, а теперь Россия среди экспортеров. Представляешь, вот вы знали об этом, я охренел, если честно. То есть я селяну спрашиваю, они говорят, да мы охренели, когда про это услышали. Оказывается, мы экспортеры, последние без соли доели, сельхозпродуктов нет. А этот рапортует о победах и невиданных свершениях. Вот попробует оспорить. Ну никак, он сказал все, так оно и есть. Завтра он скажет, что мы там вообще, я не знаю, что туда там на экспорт все посылаем. Кстати, вот, а завтра вот что он скажет. Кстати, одним из проектов может стать создание крупных частных российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через интернет во все страны мира. У нас есть что поставлять. Кстати, одним из проектов, я вот для себя записал ремарку, кстати, Вова, ты знаешь, что такое интернет? Тебе Медведев картинки на айфоне показывал и написал, человек, не имеющий даже приблизительного представления, что такое интернет, решил торговать через него электроникой, о которой имеет еще меньшее представление. Знаешь, что первое не предлагает? Чат или? Ну да, естественно. Вот, ну это классика. Значит, про сбережение нации, про демографию рассказал, что отметился прирост. Русские вымирают с бешеной скоростью, сведения засекречены по конкретно русским. То есть есть некий российский народ, да? Русские вымирают, а у него демография прекрасная. А теперь о здравоохранении. Главные результаты нашей политики в этой сфере – рост продолжительности жизни. Где он это увидел? Ну, я понимаю, что в цифрах он видит этот рост продолжительности жизни. На кладбище, Вова, сходи, на обычное российское кладбище. И там есть вот прям даты, там такие. Я прихожу, я чувствую себя там, я не знаю, динозавром. Все, кого я вижу, они все моложе меня. Все, вот сколько глаз хватает, все покойники моложе меня. Страховые компании, прямая, значит, он тут продолжится. Со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы. Во как. То есть как нормально. Прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Чего у человека в голове, а? Какая страховые компании будут отстаивать права пациентов? Он окончательно ёбнулся, что ли, а? Но если те, кому положено, кто за это деньги получает, кого могут выгнать с работы, и они не отстаивают права пациентов, то страховые компании будут, что ли, отстаивать? Блин, вот кроме Вовы есть хоть один человек, который, хотя я думаю, он так же не думает, который думает, что страховые компании где угодно, не только в России, там в Америке, там в Финляндии, в самых благополучных странах будут отстаивать права пациентов. И у меня близкого человека, мы поломались на лыжах и вынуждены были провести операцию за рубежом, в Андорре. И вот такую операцию даже в России бы не сделали. Потому что отстаивала права страховая компания, которую потом оттрахали через суд так, потому что здешние даже врачи, которые от этой страховой компании приехали, это Россогласие, а она перестраховывалась в какой-то там импортной компании. Вот приехали врачи такие, сейчас они тут дадут заключение, что все нормально сделано. Так посмотрели, подняли трубку и сказали, платите. Причем столько, сколько с вас попросят. Все. Понимаешь? Мы это видели, все. Что это? Права пациентов. Вот. Значит, вот я для себя написал, Вова живет в мире иллюзий внутри королевства кривых зеркал. Если бы он был просто тиран и злодей, это было бы не так страшно. Но он еще и безумец, он еще и клинический фантазер. Он погубит всех нас, если мы его не остановим. Вопрос стоит так, Россия или Путин? И этот вопрос поставил он сам. А в конце он сказал про Менделеева. Приведу еще одну цитату Менделеева там и так далее. Разносторонних, разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Вова, все правильно. Менделеев говорил о росте нашего народа. Какого народа, ты думаешь? О каком народе Менделеев говорил? Ты думаешь, о русском народе он говорил? Правильно он говорил. Он говорил о внутреннем богатстве и о миролюбии. Вова, ты что, с ума сошел? Какое внутреннее богатство? Твои друзья все украли, увезли за рубеж. Какое миролюбие? Ты воюешь за бугром, ты войну развязал с Украиной. И это он приводит в виде цитаты. Что у человека в голове? Причем он Менделеева фашистом называл. Ты помнишь? Помню, когда цитату Менделеева ему сказали, он сказал, такие слова мог сказать только фашист. Хереть. Так что, понимаешь, Вов, вот все твое словоблудие разбивается о картину ежедневной жизни. В стандартную больницу заходишь, вот она жизнь. Сюда заходишь, там, с платежкой за коммунальные платежи, вот она жизнь. Бабушка считает копейки у кассы, ей что-то не хватило, и она оставляет. То есть там на 150 рублей у нее она рассчитывала, да, а там на 180, и она что-то откладывает. И рядом стоящие люди стараются помочь, да. А сейчас уже некоторые не стараются, потому что им нечем уже этим людям, у них уже у самих считанные копейки, да. Вот я для себя записал еще картины. Чеченец, едущий по пешеходной зоне прямо по людям. И русские менты, стыдливо отворачивающиеся в сторону. Это каждый день. Мы с тобой видим, Лёх, картину на проспекте Кирова. Трупы погибших на раздолбанных дорогах. Шинки с ротенберговской незамерзайкой. У меня прямо напротив аж три. И десятки тонн ивановских этих наркотиков, да. Да, тут вот продолжать вообще можно. Вот мы все это видим каждый день и слышим сквозь пургу про патриотизм, долг и сплоченность нации. Слышим завывание путинской кодлы, как в мультфильме «Золотая антилопа». Мое золото, мое, да, еще, еще. И вот я написал, наша задача, чтобы они захлебнулись, чтобы захрипели довольно. И вот меня спрашивали, послание какое сделать. Какое вы сделали послание? Вот вам я говорю, нашим соратникам, готовьтесь. Ну, собственно, я и им говорю то же самое. Готовьтесь, но в контексте лучше сказать по-другому. Да, вот мое послание Федеральному собранию, вешайтесь. Кадыров, уроженцы Чечни, на видео исламского государства казнил русский из Ноябрьска. Да, Кадыров сказал, ну там фотография вот эта, она у нас тоже что-то не пошла здесь. И вот, вокруг этого сейчас там был некий такой скандал, да, Кадыров, значит, там отомстить обещался. Ну, посмотрим, как он отомстит. Ну, в общем-то, путинские вот эти вот закидоны о том, что сейчас вот они там победят тех вот там исламистов в Сирии, и тут исламистов не будет. Тут их будет в 100 раз больше. В 1000, в 100 тысяч раз больше. И чем больше они там будут воевать, тем больше будет здесь исламистов. Вот. И Рамзан Кадыров назвал США угрозой исламскому миру. Вот тоже интересно, да? Вот. Стремление США и Запада разделить весь мир на своих и чужих и так далее. Ну, вот прочитайте там, я цитировать его не буду, но это очень интересно, конечно. То есть вот, угроза исламскому миру США. И что США, без США бы исламский мир не воевал бы. Я еще раз призываю в первую очередь лидеров арабских мусульманских стран, религиозных общественных деятелей найти в себе силы, забыть все обиды и сиюминутные амбиции, сплотиться, стать единым кулаком, как того и требуют Коран и Сунна, стать единым фронтом против попыток США уничтожить мир ислама. Кадыров, а ты знаешь, когда США организовался, да, организовали Соединенные Штаты Америки? появились Соединенные Штаты Америки, почему они День независимости празднуют 4 июля, потому что 4 июля 1776 года. А когда появился ислам? А? Он появился в месяц Рамадан, ну как считают мусульманские, так сказать, историки, мусульманские историки, будем говорить про это, что в месяц Рамадан в 610 году, то есть на 1160 лет раньше, чем США. И до США мусульмане не воевали? Я что-то не заметил. Захватили почти всю Азию. Практически всю Азию. Пол Европы, пол Африки захватили. Перебили друг друга несколько раз. Несколько не только, но и несколько раз уничтожили друг друга. Да? И все это произошло до появления США. Может быть, это, конечно, в ожидании, что придут США, тут и замес будет еще круче. Получается, как в анекдоте про поручика Ржевского. Помнишь, когда выпили всю водку, там перетрахнули всех баб, всех мужиков, подожгли деревню, а потом приехал Ржевский. Такое началось. Вот так и здесь. Вот вопрос. Про исламский мир Кадырова, про который он говорит. Вот вопрос русским националистам я задаю, которые особенно там любят Кадырова целовать в одно место. Кадыров живет в русском мире или в исламском мире? А? Вопрос такой. Я вижу, что он живет в исламском мире. Ну, а зачем русской стороне исламский мир? Им, по-моему, абсолютно не нужен. Значит, тут такой вопрос. Он так ребром сейчас стоит, и Кадыров его ставит ребром. Там исламский мир, и все это русский мир. Ну, как-то нет. Может быть, это русский мир Проханова, но это не мой русский мир. Мне такой русский мир не нужен. Я вижу, что такой русский мир приведет меня к войне, и моих детей, и внуков к войне с исламом. К войне с исламистом мне не нужен такой русский мир. И тем более, зачем? Хватит кормить Кавказ, как говорят. Можно это переначить, сказать, свободу Кавказу. Понимаешь? Германия просит суддитов не финансировать мечети Мухаммеда. Ну какая глупость. Как они могут не финансировать мечети ваххабитов? Каждая церковь, каждая мечеть, каждая синагога, любой храм любой веры, и это автомат по сбору денег. Ну вот представь себе, саудиты кидают денежку на мечеть, что они получают, помимо того, что проходит сбор в их пользу всегда. Самое главное, что они получают халявное турбюро, которое им пришлет на хадж безумное количество и будет всегда присылать людей на хадж. У них постоянный конвейер. Туда чуть-чуть забросили один раз, а оттуда постоянно идет поток. Да и они что, озверели. Вот я сразу всегда вспоминаю, когда говорят про религию, там что-то, что она как бы идет дополнительным каким-то эшелоном. Очень часто это локомотив религии. Вот возьмите даже пример такой странный, может быть, кому-то покажется. Был такой механик Герон Александрийский. Ну, такой легендарный, мифический, может быть, механик. Вот остров такой греческий Антикитер, и там нашли механизм. То есть первый аналоговый компьютер, который был сделан приблизительно 2 с лишним тысячи лет назад. Возможно, его сделал Герон Александрийский или принимал участие, и тогда были такие механизмы. Он придумал паровой двигатель. Первую паровую турбину 2000 лет назад придумал Герон Александрийский. Масса всяких вещей придумал. Но он не запустил железную дорогу и не сделал паровоз. Он даже не сделал это во флоте или в армии где-то. Все его, в основном, основная масса его изобретений, как ты думаешь, ну кроме баллисты, конечно, как ты думаешь, где используется? Ну, в мирных целях. В религии, в целях зарабатывания бабок, и все. Вот этот паровой двигатель открывал двери. Ты денежку кинул, у тебя херак, и дверь в храм открылась автоматически. Боги тебе открыли. Ты еще денежку кинул, тебе статуя Зевса поклонилась, понимаешь? И так далее. Автомат, кидаешь денежку, автомат тебе выдает свечку, понимаешь, за денежку. И все это делал Герон Александрийский для того, чтобы зарабатывать бабки при помощи религии. Понимаешь, когда нам говорят, особенно историки, что главная, так сказать, движущая сила, там, это война и так далее, вот, зная вот этот аргумент, я не соглашусь с этим. Паровой двигатель задержался на 1600 с лишним лет, и там, представляешь, из-за того, что вот он применялся в религии, а не... Если бы он применялся на войне, то все бы развилось гораздо быстрее. На войне он просто был не нужен. Тогда... Так что... Религия круче, чем шоу-бизнес. Конечно, гораздо круче. Самый лучший способ. Давай быстро пробежим тоже все эти вещи. Давайте. Да, а то у нас уже в Дагестане имамы расстреляли из пулемета. В Ханты-Мансийском округе очередного исламиста поймали. Причем он лидер ячейки Хизбут-ут-Тахрир. То есть, он да, это партия, которая запрещена только в России. Да, то да, есть, да. Вот, да, это реальный вариант. Что делает Путин? Запрещая вот этих людей, он таким образом делает из них ИГИЛ. Они не знали, что они ИГИЛ. А теперь они знают, будут знать, что вот они ИГИЛ, и кто их друзья. В Таджикистане вынесен приговор за черный флаг ИГИЛ. Какие-то молодые люди вывесили черный флаг, получили какие-то бешеные сроки от 7 до 27 лет. Можете представить, за вывешивание черного флага. Просто хорошо еще их не повесили на рее по прецеденту 1525 года, как в Англии когда-то мужик повесил, ну, помнишь, несколько лет назад флаг пиратский, там череп с костями, его приняли и хотели административно наказать. Оказалось, нет никакого административного нарушения. Стали искать прецедент, а оказалось, есть прецедент от 1525 года за вывешивание пиратского флага по вешиванию на рей. Он 2 месяца в тюряге просидел, 6 тысяч фунтов заплатил. Ну, это особенность английского судопроизводства. А эти головой совсем не были похожи. Очень смешно, конечно. Вот. Полиция Азербайджана дали больше полномочий для борьбы с религиозным экстремизмом. Ну и здесь раздувают пожар религиозной войны. Вот то, о чем мы говорили. Ну бегает там мужик какой-то, знаешь. Ну, не трогайте вы его, Христа ради. Ну вот тронули его покойники. Теперь сейчас полиции больше прав, значит, еще больше покойников будет. Ну, посмотрите сами. Россиянин приговорен в США к пожизненному сроку за связь с Талибаном. Да, вот некого Эрика Хамидуллина приговорили, он из Набережных Челнов, там в Талибане сражался, раненого его выловили. Ну все, его там что-то мотали, там по всяким Гуантанамам везде, давно еще, в 2009 году его задержали, мы даже как-то про него говорили. Вот все, пожизненно его осудили. Так, значит... ФСБ предупредило власти Таиланда о подготовке атак на россиян. Так, мне тут вот предлагают звонить скорее. Я не могу звонить скорее, потому что у меня эфир. Во-первых, эфир закончится тогда. Так. Так. Да, ну интересно, очень ФСБ предупредила власти Таиланда. Власти Таиланда не знают, о чем их предупредили. Причем говорит об этом BBC. То есть я так понимаю, что предупреждение было сделано через BBC, да? Может, и сами. Они говорят, там прибыли террористы, исламисты. И когда же они прибыли? Оказывается, они прибыли 15-21 октября с целью нападения на россиян. Но представь, если террористы и джихадисты, и исламисты туда прибыли, а что они не напали? Сейчас, слава богу, уже 7 декабря. А им только вот сообщили, в Таиланд туда там прибыли, смотрите, сейчас резут начнут. Ну что, я... Отдохнут чуть-чуть. Не, я понимаю, что это мягкий железный занавес. Это, сейчас они на этом основании, они туда писульку бросили, на этом основании начнут здесь какие-то препоны вставлять, чтобы в Таиланд не ездили, потом еще куда-то не ездили, для того, чтобы все. Опустить мягкий железный занавес, и только рожи с диппаспортами могли куда-то ездить, всякие там сынули. Всяких этих... Жесть. Человека с головой с такой. Москва попросила Оттаву удалить с канадского сайта данные российских пилотов. Эх, и смешные люди, блин, представляешь, это вот, да, это вот МИД России, Илья Рогачев, который вот по этим новым вызовам, вот представляешь, старый абсолютно, человек старой формации, по голове, я даже не знаю, сколько ему лет, и он новыми вызовами занимается. Какие нахер новые вызовы, Рогачев, ты чё? Как они могут удалить с сайта сведения? Это же Канада. Ты что говоришь, что удалить с сайта? Они там Роскомнадзор канадский удалит. Обоссышься. Полиция Лондона расследует происшествие в столичном метро, когда вооруженный мужчина напал с ножом на пассажира. Этот случай в Скотланд-Ярде считают террористическим инцидентом. Ну да, вот такой вот инцидент террористический напал. И вот мы говорили, что тут в прошлых наших передачах, которые не состоялись, вот мы для них, для этих передач записали, что парламент там войну против ИГИЛ санкционировал, и вот Алена тут нам написала, причем она непростой человек, но не будем говорить, кто она, какого-то она аббревиатуры интересная. Вы даже голосование в английском парламенте точно спрогнозировали, реально удивляете, да? Ну нет, ну а что тут было прогнозировать? Так было все ясно, конечно, что будет состоиться операция и примет в ней участие английская армия, авиация и флот, и, конечно, в ответ получат по полной программе. То есть террористические акты будут в Англии, да? За мое-мое, что называется. То есть вот тут митингующих каких-то уже разгоняли у парламента. То есть там все, там все нормально, да. Мужики с ножами уже в метро кидаются, да. А в США отвергли обвинение Дамаска в ударах по сирийской военной базе. Да. Вот сегодня сообщили о том, что сирийскую базу разбомбили и что сирийцев в ООН будут обращаться, что 13 человек ранены, трое погибших, и вот приписывают этот удар коалиции. Сейчас представляешь, какой рок-н-ролл, что даже никто не может понять, кто кого разбомбил. То есть я вполне допускаю, что это могли и российские самолеты быть, и турецкие, и какие хочешь, и можно... германские, которые туда прилетели, и английские, да, и... кто хочет. Ну, в связи с этим могут быть и провокации? Нет, провокации, конечно, возможны, но ты знаешь, я тебе скажу, что главное нарисовать будущее, то есть что должны люди, для чего это им нужно. А оно само случится. Просто можно на это закрыть глаза, а можно начать кричать во все горло, что вон, посмотрите, какие суки и так далее. Потому что тут провоцировать даже никого не надо. Оно само все так будет. Просто нужно алгоритм. Вот оно так будет, как мы действуем? Молчим. Или мы там устраиваем вонь там по всему миру и так далее. Оно же случится. Глава британского МИД. Путин может завершить войну в Сирии, просто позвонив Асаду. Вопрос главе британского МИД. Нафига ему это надо? Путин в Сирии сражается со собственным народом, но не с ИГИЛами. Он сражается с нами, со своей оппозицией, с тем, кто его может снести. Он вот с кем сражается. Он вовсе не с теми, которые там бошки отрезают и так далее. Ирак прибыл от Турции. Говори громче, мне пишет, сука, микрофон надень. Я бы вот, если бы у него больше времени, забанил. Нет у нас микрофона, понятно? Мы как бы с колена. Вы поймите, я говорю, мы сейчас на нелегальном положении работаем. Ирак требует от Турции немедленно вывести войска. Да, вот видишь, тут оказалось, что турки вошли в Ирак. И премьер-министр Турции заявил, что они приостановят после протеста Багдада все там эти вещи и выйдут. Но я думаю, что никто никуда, конечно, зачем-то не... Зачем-то вообще заходили-то? Там курдов они долбят, что ж ты не понимаешь? Они зашли на территорию Курдистана. Если... Эрдоган так же рассуждает. Если я не буду долбить курдов в Сирии и в Ираке, то мне придется их долбить в Турции. Хотя это тоже безумие, потому что как только он мочит курдов в Сирии, в Ираке, они поднимаются в Турции, и, в общем, все остальное очень легко предсказать. Ну, это особенность этих придурков, тиранов. Сенатор Морозов. Без согласия США Эрдоган не решился бы бомбить Су-24. Да, вот прям представляешь, то есть там в США такие суперэффективные парни. Такой сенатор Морозов сидит и знает, а Эрдоган должен позвонить Обаме и сказать: Обама, можно я собью там Су-24? Или не против. Да, ты, не, я не против, но вот они, эти вот, я говорю, тираны, они на полном серьезе думают, что там сидит некий Обама, который принимает все решения. То есть, что там вот можно так позвонить Обаме, он скажет: фигня, давай, да? И потом не будет никакого там этого Иран-Контра с каких-то там Олтергейтов и всех прочих дел, и не схватят этого Обаму за яйца и скажут: слышь, ты что там натворил? Понимаешь? Если за миньет от Моники Левинской там человеку чуть голову не открутили, да, то уж за такое там такое будет. Поэтому там не принимают так решения. Если принимают решение, то гораздо большее количество, даже пусть это какие-то тайные ребята, но их очень много, этих тайных ребят, и с ними труднее договориться, чем просто договориться с Конгрессом, Сенатом, президентом, и чтобы они проголосовали, а президент не наложил вето. То есть там самый простой путь – это легальный. Они привыкли, что самый простой путь – это взять чемодан или там какую-то расписочку принести Эрдогану от Вовы Путина, или наоборот, какому-то Януковичу, и все нормально. Ну, ненормально, там это не работает. Если работает, то не так. Вот как популярный сейчас анекдот. Какой Обама молодец. В себя разбирается, и Украину подтягивает, и в Грузии руководит. Теперь еще и Сирии. Ну да, да, да, да. Ну там, я говорю, там суперэффективные ребята в Америке. Вот Морозов, учиться у кого надо, вот у них. Ему еще Нобелевскую премию не дали? Нет. Нет, жаль. СМИ. Турцию разозлил российский военный корабль, который без разрешения прошел через Босфор. Да, там фотография интересная такая. Написано, что русский моряк стоит с ПЗРК. Мне, конечно, зрение не столь хорошее, как вот было, ну, в молодые годы, когда я был снайпером, очень неплохим, да. Но все равно я вижу же, что там какой-то поп стоит с ПЗРК, да, дьячок, причем в шапочке, в этой, в облачении. Там надо вот узнать, там моряки же у нас есть свои, кто-то вот на этом корабле ходит, там попыты плавают, там вундяевские, потому что стоял с ПЗРК поп. Вот прям я вижу попа в облачении, вот посмотрите, очень. Но в Твиттере это распространена эта фотография, по-моему, найти, да, очень быстро можно. Вот, и тут вот турки очень сильно возбудились, потому что они увидели, что все это происходит в Босфоре. Там, представляешь, над Босфором самолет гражданский заходит на посадку, а тут попик какой-то бегает с ПЗРК, стрела 2М и пугает там всех. Да, очень забавно это, конечно. Ну, но то это минимум, что за это можно получить, конечно. То есть, в следующий раз могут турки отозвать свои подписи под соответствующей конвенцией 36-го года. Скажут: ребят, нам не нужны такие попы с этими, с ПЗРК. Это новые православные войска с милым борются. Лавров призвал перекрыть сирийско-турецкую границу. Да. На каком основании, по-моему? Ну, как, вот, понимаешь, ситуация такая, что все грузы шли через Асада. Он, понимаешь, он же не такой простой, как прикидывается Лавров. Если будет перекрыта сирийско-турецкая граница, то все грузы будут идти через Асада, а и он будет самым главным. То есть очень, очень все правильно он делает. Только не дадут это перекрыть границу, это будет война жесточайшая. И вот глава МИДа, значит, турецкого и Лавров встретились, и, значит, вот они говорили по поводу Су-24, и Лавров ничего нового не услышал. Видишь, турок сказал, а Лавров не услышал. Так что уши Лавров надо лечить или мозги. А турок что сказал? Он сказал, что Турция выступила за территориальную целостность Украины, включая Крым. Понимаешь? И Лавров должен был это услышать, потому что это то, о чем мы говорили. И дальше будет очень весело. То есть можно уже спрогнозировать, что будет Крыму. Вот Алена нам написала: вас снова услышали, вы ведь именно о таком сценарии говорили. Но я понимаю, Алена, она аналитик, причем очень серьезный и в очень серьезном ведомстве. Я что могу Алене сказать? Я могу сказать, ну, Алена, оставьте гордыню, почему-то вот аналитики считают, что аналитик, вот она, Алена, и Слава Мальцев, и все остальные дураки набитые. Понимаешь? На самом деле каждый человек аналитик. А особенно в своем деле. Вот представь себе вот какой-нибудь горец, какой-нибудь абориген, там, я не знаю, в тайге какой-нибудь дерцу узала. Какой, ну, он же больше аналитик, чем мы с Аленой. Вот мы с Аленой придем в тайгу. Там будет Дерсулов Зала, у которого, может быть, нет такого интеллекта, как у Алены. Но мы с ней там погибнем, а Дерсулов Зала, наверное, не погибнет. И нас еще спасет. Понимаешь, поэтому понятие аналитического мышления, оно вот применительно к месту, ко времени и так далее. Поэтому не только мы такие вещи понимаем про Крым, да. И вот Турция призвала Россию отменить введенные экономические санкции. Но это естественно, они должны каждый день говорить, что дружба да, бомбы нет, санкций не надо, мы всех любим. Я представляю, как Эрдоган сейчас радуется. Он стал национальным лидером. Никогда не мог на такую херню рассчитывать. Вдруг стал, с ни с того ни с сего. Мало того, национальным, главным суннитским лидером стал. То есть даже саудиты теперь завидуют. Блин, ну и чего? И что ему то, что там кто-то каких-то денег недополучит? Он должен открытку на Новый год писать. Летайте на здоровье. Как один человек сказал, «Гнихом меня до конца жизни поить будете!» Ирак дал Турции 48 часов на вывод войск из страны. И ты думаешь, они выйдут? Вы, ага. Конечно, нет. То есть там скажут, что вышли, там все, никто не выйдет. Все, не для того заходили. Так, там, там приостановили, там что-то сказали премьер-министр. Но мы же там не были. Ну, премьер-министр может говорить, Путин вам каждый день вообще. Вон целая речь была ни о чем. Целая речь была херни. Представляешь, ну о чем? Эрдоган, так же, как и Путин, сядет перед журналистами и скажет, в Иране наших военных. Да, конечно, да. Официальный Тегеран. В Ираке, прошу прощения. Официальный Тегеран намерен отстаивать свою бескомпромиссную позицию в выборе о будущем сирийского парламента Башара Асада. Да, вот видишь, ну, конечно, новые иранские друзья не дадут Путину слить Асада. И тем более уж не дадут создать Курдистан. А это единственный был путь создания Курдистана и сливания Асада. Единственный путь, чтобы там что-то хоть наладить. Так, давай. Вот, кстати, давай я быстро пробегу, чтобы, потому что у нас уже время. Нам на вопросы, наверное, ну, что-то ответим. И вот представители иракского Курдистана заявили, что нефтевозы, которые российские Минобороны, ну, 40 нефтевозов, помнишь там, которые увидели, что принадлежат не исламскому государству, а курдам. Они вообще очень сильно удивились, говорят, там все время возят. Ну, правда, они понемногу возят, это же надо понимать, что те цифры, про которые говорят, они рождаются совсем из других вещей. Я вот написал для себя, Вова обосрался перед всем миром, проявил себя полным ничтожеством и дилетантом в том единственном деле, которое он якобы постигал профессионально, то есть в разведке. Говорят, его там звали Молли Окурок. Это, наверное, не из-за большого уважения к его способностям, которые он сейчас раскрыл во всей красе. Вот, ну, что еще можно сказать? Вот любую операцию по дискредитации надо готовить. Я, сейчас информационная эпоха, самое интересное время. Человечество нарабатывает новые методы и формы сотрудничества и противодействия. Живя в доисторической эпохе и будучи информационным неандертальцем, ты хочешь доминировать среди киберинтеллектуалов. Ну, не получится, Вов. И так жизнь устроена, что только можешь все это уничтожить. Это ты можешь, да, к сожалению. А вот что-то изменить, тем более к лучшему, вообще ничего. Так, сейчас мы пробежимся, тут много. Уже такого, что мы тогда или завтра какие-то пройдем вещи. Так. Да. информационный мир таков, что вот один день не вышел и все. Про дальнобойщиков мы обещали поговорить, про дальнобойщиков, разговариваем про дальнобойщиков. Вот тут нам написали много про это дело. Значит, так, где нам? Вот. Протестующие против системы Платона дальнобойщики обосновались на автомобильной дороге в Химках. Помнишь, мы с тобой о чем говорили? Не помнишь? Когда шли, я говорю, вот картину вижу, дальнобойщики и ежи противотанковые, которые в Химках. Там они обосновались. Представляешь? А я прям вот картину видел. Мне, ну, сколько это? На неделю полторы назад. Я говорю, я говорю, прям увидел картину ежи в Химках и дальнобойщики. Так что, в общем-то, нормально. Вот хирург Залдостанов тут нас порадовал. Он призвал дальнобойщиков потерпеть. Да, он сказал, что возможно введение Платона несправедливо, однако сейчас страна там несет гигантские траты и так далее. И, короче, потерпите. Вот, вот я понимаю, Достану, он тоже терпит несправедливость. Ему дают сотни тысяч долларов, а он, сука, терпит несправедливость, потому что ему не за хера давать. А ему дают ножи Залдостанов сотни тысяч долларов. И он понимает, это несправедливо. Ну, ну что, терпит. Залдостанов терпит. Вот тут написали, что в ноябре стало известно, что власть Петербурга намерена выделить волкам господина Залдостанова 7 гектар городской земли на сумму 100 миллионов рублей на строительство патриотического центра. Так что Залдостанов, кто такой Залдостанов, спрашивает. И это поп Гапон. Видишь, только для киберэпохи. Ну, только вот он одет в другое облачение, говорит, потерпеть надо. Такой весь там в железках. И рассказывает о том, что надо терпеть. Вот Гапон брал деньги у властей на организацию чайных для рабочих. А Залдостанов берет вот для этих мотоциклистов организации там какого-то пропутинского досуга. И ты представляешь, человек ни дня не работал, палец о палец нигде не ударил. Ну, кроме как вышибалы в Германии, да, он работал там, говорят, в ресторане, там, в кафе, я не знаю. Вот, и работягам предлагает потерпеть. Вот этот вот крендель, который сейчас надо посадить, и пусть его прокатит по всей России за рулем. Так что... Лады Калин. Ну, да. Да нет, ну зачем? Грузовичок. Так что он в попы записался. Она вообще Гундяева хватает. Так что вот я для себя записал, когда возьмем власть, любитель индустриализации. А он говорил, что еще сказал, что тут будет новая индустриализация. Нам предстоит нелегкие времена. Не исключено, что будет вторая индустриализация. Нахрена она нужна? Залдостанов, кому? Ты что ли там работать будешь, блядь, на Катеке? Не, ну ты будешь работать, это понятно, когда мы к власти придем, да, настройка первой пятилетки. Будем Залдостанов расширять Беломор, я тебе обещаю. Вот сейчас узкий Беломор, его плохо сделали, мы его расширим за счет некоторых мотоциклистов. И вот я написал, зачем терпеть несправедливость, зачем терпеть грабеж. Хотя грабеж, в общем-то, это не самое страшное, да? Самое страшное – это унижение от таких вафлов, как эти Ротенберги. Понимаешь, вот это самое страшное. И вот назовите хотя бы одну причину, по которой люди должны терпеть унижение. Вот хотя бы одна причина есть. Ну нахера? Вот Залдостанов предлагает потерпеть. Гундяев предлагает потерпеть. Вся эта кодла предлагает потерпеть. Нахера? Вот вопрос один. Нахера? И это не риторический вопрос. Я требую ответа. Чтобы родине лучше было. Ну, я охренел, что родина Путин, что ли, у нас? Так что, ты знаешь, я... Когда особенно либералы начинают рассказывать там про злодеяния Маратов, Робеспьеров, про то, как стригли гильотины благородным бошки и так далее. А я всегда думаю, ну вот представьте себе, вот жили люди, которые кормили всю эту коду, а их дети умирали без хлеба от голода. И вот они захватили власть. И как они должны с этой властью обойтись? Они должны всех простить, что ли? Но не будут они прощать. И вот те люди, которые сейчас в этом Платоне и так далее, вы что, не понимаете, что, блин, ну, вспомните Робеспьера и Марата, вот светлые образы, да, на могиле Робеспьера написано, если бы он был жив, ты бы был мертв. Понимаешь, это же не просто так. Так что, чем сильнее терпит народ, тем больше потом бошек он вам отрежет. Это вы должны понимать. Что мы с Долдостаном скажем? Да мы ему уже сказали, Беломор будет расширять. Он думает, он за бугром скроется, не скроешься. Вот дальнобойщик спрашивает, почему вместо своих детей мы должны кормить сына Ротенберга. А тут так, если вы будете кормить, значит вы лохи. Значит, вы лохи, как те самые рабы, про которых Чернышевский говорил, что все рабы, все до одного. Угу. Так что все зависит от вас. Так что там вот эти блокировали какие-то полицейские, там что-то блокировали, все это. ОМОН там, да. Кстати, я Золдостанова спрашиваю, а где твой автомайдан? Ты тогда, сейчас вот... начнется там с дальнобойщиками еще. Ты выгоняй своих антимайдан. Антимайдан свой выгоняй. Потому что вот дальнобойщики это майдан. Но это автомайдан настоящий. Ну, Золдостан, выгоняй антимайдан. Я посмотрю, кто кого выгонит. Да. И вот меня спрашивают про дальнобойщиков. И здесь вот тоже пишут. Я что могу сказать? Вот дальнобойщики готовы к протесту. У нас, честно я скажу, протест не интересует. Нас интересует смена власти. Ну что, какой протест? О чем вообще речь может идти? И если как начало, ну да, ну мы не видим в этом начало. Раскачка, конечно, все-таки не совсем та. Так, ну давай ответим на вопросы. Вот я для про себя, для дальнобойщиков написал, ведут себя деликатно, надо жестче. Вот весь народ же поддерживает дальнобойщиков. Вот смотрите, интернет пылает, все на стороне дальнобойщиков. Ну, все, нужно раскручиваться по полной программе. Так что проклятие власти кругом вот мы видим. Ну и я для вот, меня спрашивают информацию для полиции и спецслужб, как поступать полиции и спецслужбам, когда начинаются такие вещи. Я вот докладываю. Вау. Это я знаю, что слушают и спецслужбы, и полиция. Я вот для себя написал, любое противодействие протесту новая власть будет рассматривать как сознательное, циничное и дерзкое нарушение Конституции. То есть, как удержание власти насильственным путем. Напоминаю, статья 31 Конституции говорит, граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетировать. Статья Конституции номер 15 говорит, Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. То есть о чем идет речь? Вот в статье 31 говорят, что могут собираться на митинги, шествия и так далее. Тут ничего не сказано. Ни про аптечки, ни про хуй. Ечки, ни про что не сказано, ни про закон. Если закон нарушается, засунь, сверни его вот так и засунь своему начальнику в жопу. Конституция главнее. И ты думаешь, что тебя ничего не накажет за это. Вот ты не прав. Потому что есть закон, который даже путинцы приняли. Я понимаю, что они его скоро отменят. Называется статья 278 УК Российской Федерации, и всегда пугают нас этой статьей. Насильственный захват власти. Но там есть продолжение. Или насильственное удержание власти. Понимаешь? Так вот, то, что делают сейчас менты и спецслужбы, это является насильственным удержанием власти. Ну, объясняю, что, в общем-то, здесь от 12 до 20 лет. Но мы не такие злодеи, 20 лет не дадим, мы дадим вам 10 лет без права переписки, если вы знаете, что это такое, то, в общем-то, И не надо потом на скамье подсудимых рассказывать, что выполняли долг, там указы президента, приказы начальника. Мы сунем вас мордой в Конституцию и скажем, вот видите, закон прямого действия. Все. Вам, вот если ваши начальники вам прикажут убить ваших детей, вы убьете ваших детей? Вы, наверное, начальников своих убьете, а не своих детей. Так что о чем? Не надо нас дурить. Так что ответим на вопросы. Ильну, ты тогда запишешь, тут нам телефончики дали. А, вот они. Ну, потом сейчас закончим программу и залезем. Еще раз скиньте телефончик, потому что лента убегает. Скиньте телефончики, и мы как только прекратим, сразу запишем. Так что теперь будем стараться, мы, конечно, выходить каждый день, но из разных мест. Так что слава, а дальнобойщики что должны делать сейчас? Власть подло молчит. Но им самое главное молчат. Власть подло молчит, потому что они ничего не делают. Если они вдруг перекрыли бы всю Москву, власть подло бы начала орать. Ну, представьте себе, в Москве сейчас 10-бальная пробка по всей Москве. И что власть будет делать? С кем она будет бороться? Ну, в одной точке, в другой, в третьей. Не надо вот этой толпой. Какие-то там по 20-30 машин перекрыли все и все. И все встало. И все, сразу забудут, поверьте, сразу вся сволочь забудет даже про Сирию. Я уж не говорю там про Украину и Крым. Сразу про все забудут. Не, я понимаю, вы скажете, советовать легко. Я, в общем-то, готов и сам буду принять участие. Слава, ты опять с Володиным на его яхте плаваешь. Ну, скинь хоть фотку нам, да, порадуемся за людей. Да, яхту хотелось бы Володину увидеть. Я знаю, у Бурова есть яхта, на которой рассказывали, что Вячеслав Викторович плавал. Но я на этой яхте не был ни разу. И, в общем-то, и не переживаю, да. Единственный плавсрез, на котором с Володиным я плавал, это у Паши Большеданова какая-то мошка была, когда он был председателем Думы, и он на ней собрал всю Думу, и Володин приехал, это перед выборами был там, как он, третьим, что ли, году, я же не помню. Ну, в каком-то смешном году, там, далеком. И вот мы там ели кур на этой яхте. Знаешь, что такое мошка? Ну, омик большой, а мошка маленький, да, такой, да, маленький. Вот как вы там все уместились, я не знаю. Так что завтра шум можно убрать, спрашивают. По поводу шума, это технически, завтра будем стараться, это уже не один нам соратник пишет. Не, мы, да, мы сейчас, да, мы уберем все. Как бы работаем. У нас там была отработанная система, мы так хорошо ее отработали, нас там прибили просто. Теперь мы вот как цыгане будем кочевать. Как подпольщики настоящие, а то нас спрашивают, вы чё же, не настоящие вы подпольщики, ну теперь настоящие. У вас ужасный шум, просто пипец. Очень сложно слушать. Почините, пожалуйста. Починим. Надеюсь, конечно. Вот два телефона. Galaxy. Да, галактический луч. Да. Не, у них IP-адрес забанили, походу. Нет. Если бы IP-адрес мы взяли другой компьютер, а мы их и взяли несколько, и совершенно спокойно вошли. Нет, нас забанили четко некоторые функции, провайдеры, да, забанили некоторые функции. Это совершенно удивительно. Я думаю, что это сейчас впервые в Российской Федерации такое, тем более, что не нужно никакого Роскомнадзора, там никого, раз. Ну, просто не идет поток, и все. Беда какая. Не идет. Анархия мать порядка, а вы анархистов ядерных принимаете. Да анархисты ядерных всегда все рады. Вы что, о чем вы говорите? Это же самые лучшие люди, ядерные анархисты. Пишите нам в твиттер. Да, это да, самые лучшие люди. Тут. Да. Вот вопрос, когда Украина ведет визы для россиян. Ну, говорили, что с 1 января это совершенно ужасно, потому что такое ощущение, мы завтра об этом обязательно поговорим, такое ощущение, что вот кому от этого хорошо? От этого хорошо только Путину. Больше никому. Вот путинцы захотят приехать на Украину. У них будут любые паспорта. Узбекские, казахские, белорусские. Они без всяких виз поедут. Да, а мы захотим спасти очередного Кармишина и не сможем. Нам нужен будет загранпаспорт, нам нужен будет там виза какая-то, и все, его сластают и посадят. Такое ощущение, что там вот на Украине, кто нас слушает, что некоторые ваши начальники очень четко работают на Путина. У нас очень жесткое такое ощущение. Мы видим отношение к нам, к тем, кто, так сказать, борется, реально борется с Путиным. То есть мы не можем рассчитывать ни на малейшую помощь. Наоборот, каждый раз какие-то нам новые сюрпризы выкатывают. Мы как-то смоделировали и работаем в этом направлении, и у нас все нормально получается. Потом раз, чук-чук, все изменилось. Это началось еще с очередных законов сразу. Да, конечно, да, да, да. Мы это помним. И говорили об этом. Говорили, ну, может, это случайность. Сейчас мы видим, что это не случайность. Ну, давайте завтра поговорим еще. Так, значит, ну хорошо, что вы нас слушали, спасибо всем. 9000 сейчас смотрят, 530, это хорошо. До новой исторической эпохи осталось 698 дней и полтора часа. И я что могу сказать, если вдруг по какой-то причине мы не сможем выйти в прямом эфире, мы будем, конечно, стараться, то мы тогда будем делать запись и вывешивать ее, потому что ну, мы видим, как сложно, когда два дня нет. И мы, нам без вас уже все, уже тяжело. Так что давайте насчет чаек завтра поговорим. До свидания.